Глава 26. Я поспешно начала развязывать узлы на своей лодыжке, но затем мне вдруг пришло в голову, что это вовсе не обязательно. Ведь здесь как-никак сон, а значит, я могла испепелить веревку одним лишь взглядом. У меня не хватило силы воли на то, чтобы заставить Мию и ее кровать исчезнуть. Это было такое умиротворяющее зрелище. Моя сестричка мирно посапывала в лучах восходящего солнца. Даже закрыв за собой дверь, я все еще слышала отголоски обезьяньих криков. Снаружи в коридоре все было как всегда. Каждый раз, когда я сюда выходила, я на секунду замирала и тут же облегченно выдыхала, потому что дверь Генри, как и раньше, находилась четко напротив моей. Какое приятное чувство. И обмануть себя в этом было невозможно. Грейсон охранял дверь Мии точно, как я и предполагала. Он присел на корточки у дверного косяка и листал книгу. Увидев меня, он поспешно спрятал ее за спину. «Если ты умудряешься во сне читать книгу, то ты действительно гений», — сказала я. «А о чем она?» «Основы генетики», — смущенно ответил Грейсон. «Я подумал, что можно использовать это время для учебы. «Генетика?» «Знаю, это всего лишь выдуманная книга, но вдруг мозг можно просто обмануть». Он почесал затылок. «Или нельзя?» — добавил он затем. «Ты выглядишь уставшим. Может, я тебя ненадолго сменю?» «Ни за что. Я тут не так уж долго, и к тому же у меня нет ни малейшего желания возвращаться в собственные сны. Я как раз видел Эмили и ее лошадь, которая на меня... В общем, там была еще бабуля, и она снова ужасно ругалась». «Как сегодня днем?» — сочувственно спросила я. «Даже хуже», — сказал Грейсон. «Но я при всем уважении считала, что это полностью исключено. Лотти как раз поставила кексы в духовку, когда распахнулась дверь, и в кухню ворвалась рыся, как всегда облаченная во все бежевое и коричневое. Ноздри ее раздувались от ярости. «Прошу вас покинуть кухню, мисс Вестельхупер!» — сказала она Лотти без каких-либо предисловий. При этом список имен, которыми она уже успела наградить Лотти, пополнился еще одним. До этого были мисс Э, мисс Вестельвасте, мисс Вестельпупер, мисс Вестельгитлер, мисс хорошего работника сегодня не сыщешь. Меня она не удостоила даже взглядом. «И прихватите с собой юную правонарушительницу! Мне нужно сказать пару слов своему внуку!» Но мисс Вестельхупер и юная правонарушительница не могли покинуть кухню, потому что должны были следить за тем, поднимаются ли кексы. Поэтому Грейсон вместе со своей бабулей вышли в салон. Так рыся называла гостиную. Достоинство ей это позволяло. Так или иначе, свои несколько слов она говорила настолько громко, что мы в комнате совершенно отчетливо их разбирали. Если, конечно, сидели тихо, как мышки, как можно плотнее прижав уши к стене. Рыся была страшно зла на Грейсона за то, что он совершил непростительную глупость и так непредвиденно покинул такую девушку, как Эмили. Будто бы мало ей, то есть рыси, сейчас отвратительного кризиса среднего возраста, который переживает Эрнест. К нему добавилось и инфантильное поведение Грейсона. «Молодой человек, подумайте о моем слабом сердце!» — жаловалась она. «Видит Бог, я уже не молода, а с субботы, с этого предложения руки и сердца...» Последние слова она практически выплюнула. «Я не смогла уснуть ни на минуту!» Мне показалось, что это неплохое достижение, ведь с тех пор прошло уже 3 дня. И ничего особенного я в рысе не заметила. Никакой усталости или кругов под глазами. Даже наоборот. Удивительно бодрым, боевым голосом она продолжала свою тираду. Эмили, мол, обладала абсолютно всеми качествами, о которых только может мечтать такой юноша, как Грейсон. Молода, красива, из хорошей семьи и, самое главное, очень целеустремленная. «С такой женой, как Эмили, у тебя всегда все будет получаться!» — кричала она. «Эмили проследит, чтобы ты не сошел с правильного пути!» Все возражения Грейсона по поводу того, что ему всего 17, и что вообще-то ему самому хотелось бы распоряжаться своей жизнью, она решительно отмела. Его дедушке тоже было всего 18, когда они познакомились, и это стало для него настоящим спасением. Грейсону пора бы перестать так манкировать. Семейная дисгармония неблагоприятно влияет на интеллектуальное развитие детей, но нас это не коснулось. Наш словарный запас невероятно расширился. И смотреть на мир реалистичней. На что Грейсон сразу не нашелся, как возразить, не используя при этом иностранных слов. И некоторое время спустя рыся покинула дом. «Бабушка иногда бывает довольно властной», — несчастным голосом сказал Грейсон и вытянул вперед ноги. «Ты хотел сказать категоричный?» Попробовала ободрить его я. «Нет, скорее, превалирующий», — вяло улыбнувшись, ответил он. Но со стороны Флоренс это было довольно подло, обо всем ей настучать. Я присела рядом с Грейсоном и прислонилась к двери Мии. «Ничего она и не говорила», — отозвался Грейсон. Только сейчас он заставил свою книжку по генетике раствориться в воздухе. Самое жуткое в этой истории — то, что бабушка читает блок «Леди Тайны». Во сне она меня, кстати, оплевала, потому что я не сдал экзамен по биологии. О, это действительно звучит противно. Но до моего сна ей еще далеко, сказала я и поглядела вдоль коридора. Белый свет здесь казался мне сегодня ярче обычного. Только представь себе, мне снился кошмар, а затем я проснулась, облегченно вздохнув, потому что все закончилось, и я, целая и невредимая, лежу в своей кровати, то есть в кровати Мии. И тут я поняла, что вовсе не проснулась, а просто вижу сон о том, что проснулась. Понимаешь? Грейсон медленно помотал головой. Честно говоря, не совсем. Это такой сон о сне во сне. Я натянула на колени свою ночнушку, любуясь прекрасной бахромой на ее подоле. Сегодня я надела ее в первый раз. Она была совершенно не в моем стиле, но в декабре мы с мамой случайно купили ее в одной винтажной лавочке вблизи Ковент-Гарден, и я влюбилась в нее с первого взгляда. Точно в такую наверняка была одета спящая красавица, когда ее поцеловал прекрасный принц. Кремового цвета, с кружевами и оборкой из вышитых маленьких розочек. Я раздумывала, не стоит ли мне нафантазировать сейчас что-нибудь более практичное, но эта ночнушка была слишком уж милой. Грейсон провел рукой по волосам. Тройной сон? Как-то это сложновато. Ага, и это снова доказывает нам, насколько мудрёная вся эта система сновидений. В сущности, мы никогда не можем быть полностью уверены в том, что проснулись. Может, на самом деле мы существуем лишь в каком-нибудь сне? «Прекрати сейчас же», — потребовал Грейсон. «У меня уже мурашки забегали». «О, привет, Генри. У тебя бывали когда-нибудь сны о сне во сне?» Генри, как всегда, подошел совершенно бесшумно. Мне бы очень хотелось как-то внутренне подготовиться к встрече с ним, чтобы глядеть на него расслабленно и спокойно. Может, на этот раз мне удалось это не идеально, но все же результат был довольно неплох. Во всяком случае, я была рада, что новая ночнушка мне так идет. Даже если сейчас я показала себе слишком пышно разодетой. «Ну как, все в порядке?» — спросил Генри. «Мы сами только подошли», — ответил Грейсон. Генри приблизился, чтобы присесть рядом с нами. «Но вы уже проверили, все ли спокойно во сне Мии?» «Нет». Грейсон поглядел на него с недоумением. Генри вздохнул и встал. «Ведь вполне может статься, что кто-то уже успел зайти в сон Мии до того, как вы пришли». Он нажал на дверную ручку. «Я быстро проверю». «Погоди!» — крикнула я и тоже вскочила на ноги. «Не можешь же ты так просто зайти внутрь! Это сон Мии, она бы точно этого не хотела!» Генри убрал руку от двери. «Но как нам тогда выяснить, зашел ли кто-нибудь ее навестить? Мы можем, например, просто подождать, пока этот кто-то не выйдет», — предложил Грейсон. «И тогда мы поймаем его с поличным». Генри наморщил лоб. «Мне кажется, кем бы он ни был, этот посетитель сна Мии слишком хитрый, чтобы его можно было так просто схватить прямо у двери. Кроме того, как бы это ни оказалось слишком поздно». Подспудно я чувствовала, что он прав, но мое упрямое сознание все еще не соглашалось. Может, мы себе надумали проблему, и на самом деле лунатизм — это совершенно нормальное явление, и Мия просто так ярко все воспринимает. И если бы она сейчас ходила во сне, я бы уже давно проснулась, потому что мы связали свои ноги скакалкой. Генри, который до этого избегал моего взгляда, вдруг посмотрел мне прямо в глаза. Уголки его губ поднялись, а в глазах зажегся знакомый огонек. «Скакалкой?» — весело спросил он. «Вот честно, Лив, иногда я так скучаю». Он резко замолчал и прикусил нижнюю губу. «Может, было бы лучше, если бы ты просто вошла туда сама и проверила обстановку». Он кашлянул. «Если все в порядке, ты выйдешь к нам и обо всем расскажешь. А если не в порядке?» «Тогда я выйду к вам и обо всем расскажу», — сказала я. Сердце мое билось немного быстрее обычного, не столько из-за сна Мии, сколько от жгучего любопытства. Мне так хотелось узнать, почему же так скучает Генри. Но сейчас был не очень подходящий момент для того, чтобы это выяснить. Не в присутствии Грейсона. Я повернулась к двери и осторожно нажала на ручку. Дверь оказалась не заперта. Никакого стражника на этот раз, даже мамы. Как понять подсознание Мии? Ведь должно же оно было чувствовать, что где-то рядом его подстерегает опасность. «До скорого», — сказал Генри. «И Лив». Я поглядела на него через плечо. «Будь осторожна. Хотя бы из-за новой ночнушки. Она тебе так идет». Я натянуто улыбнулась. Закрыла дверь с другой стороны и огляделась. Я стояла посреди сада, вокруг царило лето. Дверь Мии отлично совмещалась с деревенским домиком, окруженным садом. Палисадник, увитый вьюнком, календула и душистые травы на дорожке, которая вела к большой полянке, полной фруктовых деревьев. За забором в лучах летнего солнца паслись овечки. Настоящая идиллия. Я была так рада за Мию, что она видит такие замечательные сны. Откуда-то издалека послышался ее смех. Я уже хотела было побежать к ней и удостовериться, что все в порядке, но на всякий случай все-таки превратилась в стрекозу. На самый крайний случай, если кто-то действительно сюда проник. Со стрекозой у меня, увы, были связаны болезненные воспоминания о сне Би, Но в таком обличии я была достаточно маленькой, чтобы не бросаться в глаза, и достаточно большой, чтобы меня не слопала одна из многочисленных птиц, кружащихся вокруг. Я осторожно летела вдоль бельевой веревки, где живописно сушились белые простыни, пока не оказалась перед яблоней, к которой были привязаны большие качели. Именно такие, о каких мы всегда мечтали. На широкой доске сидела Мия, а рядом с ней — я. Непонятно почему, на мне было темно-синее платье, которое я надевала на осенний бал, и, должна признаться, сидело оно на мне просто отлично. Да и вообще это была прекрасная картина. Мы с Мией сидим рядом на качелях и смеемся. Я, стрекоза, опустилась на лист дерева и растроганно наблюдала за нами. А если бы тебе пришлось составить список из 10 глупейших событий моей жизни, что бы заняло в нем первое место? — спросила воображаемая Лив. «О, это сложно», — отозвалась Мия. «Их так много». Мы обе захихикали, и я откинула волосы с лица и убрала их с плеч. Меня, то есть меня, стрекозу, неприятно укололо, насколько неестественно это выглядело. «Думаю, на первом месте будет тот случай в Хайдарабаде, когда тебя вдруг стошнило в автобусе, и ты была уверена, что вот-вот умрешь от дизентерии». Мия поболтала ногами в воздухе. «Ты обмоталась полотенцами, чтобы никто ничего не заметил». «О да, это была глупейшая ситуация», — сказала Лив на качелях, и на ее лице промелькнула дьявольская улыбка. Откуда-то прилетел воробей. Он глядел на меня, склонив голову на бок, будто рассуждая, влезу ли я в его клюв. Но я не обращала на него ни малейшего внимания. Сейчас мне было все равно. Я вдруг кое-что поняла, и это кое-что в корне меняло положение дел. Улыбка Лив — это была действительно не моя улыбка. Точно так же, как и взгляд, которым Лив окинула сад, а затем снова вернулась к Мии. Особа, которая сидела рядом с ней на качелях, не была плодом ее фантазии. Она была кем-то, кто выдавал себя за меня. Я почувствовала, насколько тяжело мне было удерживать равновесие. Чем больше я глядела своими стрекозиными глазами на Лив в бальном платье, тем менее похожей на меня она казалась. Случилось то, чего я боялась больше всего. Но кто же это, черт возьми, такая? Кто это сидел рядом с моей младшей сестричкой и расспрашивала ее обо мне? Поддельная Лив наклонилась к Мии и захихикала. А на втором месте? Идиотское хихиканье стало для меня последней каплей. Одним яростным взмахом крыльев я перелетела на соседнюю яблоню прямо на глазах у голодного воробья. Там, спрятавшись за широким стволом, я снова превратилась в саму себя. Когда я вышла из тени прямо к качелям, Мия и поддельная Лив ошарашенно уставились на меня. «Шерлок Холмс!» — крикнула Мия. А Лив сказала. «Бенедикт Кэмбербич!» Обе они были правы. Я была Бенедиктом Кэмбербичем в роли Шерлока Холмса. «Привет, Ватсон», — сказала я. «Привет», — восторженно прошептала Мия. Поддельная Лив, наверное, подумала, что Мия сама вообразила Шерлока, потому что ей стало скучно. Я смерила ее внимательным взглядом с головы до ног. «И кто же это у нас тут нарисовался?» — спросила я. «В другой ситуации я бы получила огромное удовольствие от всей этой истории, особенно потому, что мне отлично удавался низкий голос Бенедикта Кэмбербича. Но сейчас я уже не могла вернуться в спокойное расположение духа. Кто же стоял передо мной?» «Это моя сестра, Лив!» Мия одарила меня сияющей улыбкой. Я ответила ей типичным испытующим взглядом Шерлока Холмса. «Она действительно очень похожа на твою сестру, так и хочется в это поверить». Ух ты, голос действительно получался очень сексуальный. «Что тут происходит?» — напряженно спросила воображаемая Лив. «Ах, перестань!» Моя уверенность в себе росла. Я увидела это издалека. Эти неестественные движения, глупейшее хихиканье, неестественный жест, когда ты убирала волосы с лица. Да ведь тебе до настоящей Лив еще бежать и бежать сотни световых лет. А ты всего лишь переоцененный фанатами мальчик-переросток, который решил стать актером, несмотря на отсутствие таланта», — возмущенно сказала вымышленная Лив. «Никогда не понимала, что эти женщины в тебе находят. Вид у тебя как у рыбы. Если бы не голос, тебя не узнал бы ни один идиот». «Ну, Лив», — Мия недоуменно поглядела на свою поддельную сестру. «Ты же его самая большая фанатка!» «Вот именно», — сказала я и превратилась в саму себя. Поддельная Лив и Мия одновременно вскрикнули. «А сейчас внимательно взгляни на нас обеих и скажи, кто из нас настоящая Лив», — сказала я. «К сожалению, моим обычным голосом». «Ну, я, например, сижу тут уже давно», — сказала выдуманная Лив, криво улыбнувшись. «А вот ты только что была Бенедиктом Кэмбербичем». «И то правда», — пробормотала Мия. «Ладно», — сказала я. «Тогда мы облегчим задачу всем нам. Просто покажи свой подъем на Кёнигсбергле, Лив». Поддельная Лив залилась искусственным смехом. Это был не мой смех, и пока она смеялась, тело ее начало меняться. Волосы удлинились, опустились волнами на плечи, из темно-каштановых стали золотистыми. Кожа тоже посветлела, практически побелела, а цвет глаз из просто голубого превратился в удивительный небесный. Я не могла прийти в себя от удивления. Неужели мы так никогда и не научимся видеть, что скрывается под маской невинной овечки? По крайней мере, ошиблась не только я, но и Генри. Он тоже ей поверил. «Аннабель», — сказала я с надеждой, что в моем голосе прозвучала вся обида, которую я чувствовала. «Как ты тогда сказала? Можешь напомнить? Кажется, я тут ни при чем». Аннабель спрыгнула с качели и встала прямо передо мной. Она по-прежнему была одета в мое бальное платье. К сожалению, ей оно шло гораздо больше, чем мне. «Конечно же, это моих рук дело», — сказала она. И я, как всегда, содрогнулась при звуке ее голоса. «А чьих же еще?» «Да, чьих же еще?» Мия, казалось, с трудом успевала за развитием событий в собственном сне, но вид у нее был скорее заинтересованный, чем испуганный. Но я глядела на Аннабель во все глаза. Как ей это удалось? Как она попала в сны Мии? Ты заперта в психиатрической лечебнице, вдали от Лондона. Как тебе удалось раздобыть личную вещь Мии? Правый глаз Аннабель дернулся. «В моем распоряжении средства, о которых у тебя нет ни малейшего понятия», — сказала она. Она всегда была такого высокого роста. «Да и вообще, ты ужасно нерасторопна. Хотя так отлично научилась превращаться». Ее губы растянулись в слащавые улыбки. «Прими мои комплименты по поводу Бенедикта Кембербича. У меня самой не получилось бы удачней». «Нет-нет-нет, что-то тут не так. Рост. И какие-то мелочи, которые я только заметила. Это...» «Ты не Аннабель», — медленно сказала я. Леденящий страх подбирался к моему горлу. «Твой глаз. Вчера, когда мы стояли у ящичков с книгами, он также задергался. На миг воцарилась гробовая тишина. Казалось, даже птицы перестали петь. «Артур», — прошептала я. В этой тишине его имя прозвучало так громко и отчетливо. «Проклятие», — сказала Аннабель голосом Артура. «Ты действительно неплохо соображаешь».